За дверью на помосте находился космический маяк. Когда-то находился. Осталась же от него масса расплавленного металла, вряд ли нужного кому-нибудь на Бельтане. «Нет маяка», — после долгого молчания сказал Тед. «Здесь тоже сражались. Кто-то, наверное, хотел включить его, но ему помешали. Хоть я и не верил в помощь из космоса, но теперь ощутил утрату. Все вокруг будто потемнело. Разорвалась последняя нить, связывающая нас с прошлым миром. Я повернулся и, так как Тед не сразу пошел за мной, а продолжал смотреть на оплавленную глыбу, положил руку ему на плечо. «Идем. Сейчас это бесполезно. Есть еще одно место в здании, куда я должен зайти. Теперь не за помощью, а за ответом на очень важный вопрос. Здесь я надеялся найти ключ к происшедшему. Сюда отовсюду ежедневно приходили рапорты и закладывались в память компьютера. Если он не уничтожен, можно найти самые последние сообщения и узнать, что произошло. Я сказал об этом Теду, и мы, минуя разрушенный центр связи, побрели в поисках банка данных Бельтана. Я ожидал увидеть компьютер разрушенным, но он был цел. Либо схватки здесь не было, либо никого не интересовали записи. Подойдя к контрольному пункту в центре комнаты, я принялся изучать кнопки на панели. Переднюю стену занимал экран. Он давал визуальные ответы на вопросы. А в стене встроено реле, содержащее не только полную историю планеты от первой посадки, но и доклады всех лабораторий. Большинство из них закрытые, а код доступа к информации мне неизвестен. Я заколебался. Какая комбинация выдаст нам сведения о происшедшем в последние дни? За неимением лучшего набрал ключевое слово «беженцы». Ведь именно прибытие первого корабля беженцев вызвало все последующие события. Четвертый день. Шестой месяц. 105-й год после первой посадки. Запись неожиданно громко прозвучала в помещении. Я уменьшил громкость. Продолжалось перечисление фактов. Корабль беженцев запросил разрешение на посадку. Она разрешена на севере. Было выдано несколько подробностей о новом поселке. Затем говорилось о появлении новых кораблей, об их просьбе о посадке, о встрече между представителями кораблей и комитетом, о решении о всеобщем голосовании. Пока что все это мы знали. Но дальше начиналось интересное. Я наклонился вперед, слушая, что было дальше. 12-й день, 7-й месяц, 105-й год после первой посадки. Всеобщим голосованием решено разрешить посадку еще двум кораблям, при условии, что они будут последними. Результаты голосования – 1200 на 600. Голос замолк. Похоже, это все, что хранится в памяти компьютера о беженцах. Можно поискать в другом месте. Я снова набрал код и ждал. Ответ закодирован. Серия чисел и упоминаний, понятных только тому, кто составлял код. Так продолжалось некоторое время. Затем... Сектор 4-5. Рано утром прибыл отряд беженцев. Просят медицинскую помощь. Силой захватили доктора Ремерса. Оставили охрану. Убиты Лоэнс и Метакс. Лаборатория Райтакс разграблена. Большая часть персонала под стражей. Предупреждение. Они захватили отчеты о старых экспериментах. Опять последовал код. Серия чисел. Я на всякий случай запоминал их, сделав знак Теду. Он кивнул, губы его зашевелились. Он тоже старался запомнить. Голос оборвался внезапно, и мы услышали шорох перематывающейся ленты. 6 СРТ ТЭКС РУ 903, повторил я. Да, согласился Тед. Оставалось проверить, имеется ли информация, соответствующая этому коду. Я набрал команду. Закрыта информация. Дав сигнал предупреждения, машина готова была выдавать информацию. По большей части это были непонятные нам формулы, но потом послышалась обычная речь. Высоколетучая, нестабильна, не рекомендуется к использованию. Возможности заражения. Действует в течение 48 часов. Никаких симптомов, кроме легкой головной боли. Вызывает мозговое кровотечение. Передается, пока жив зараженный. Может передаваться только от живого к живому. Уничтожает только разумную жизнь до уровня. Еще серия чисел, затем. Информация закрыта. Пятый уровень. Двойной код. Мы уничтожаем все, кроме основной формулы, которая кодируется. Конец. Тед придвинулся ближе, глядя на табло. Они, должно быть, нашли эту формулу. Но зачем? Лугард боялся этого. Я рассказал Теду, что говорил Лугард о пиратских флотах, использующих биологическое оружие. Похоже, однако, что оружие вышло из-под контроля. Они его использовали, и все просто умерли. Думаю, что хотя Тед видел Кинвит и порт, в глубине души он не верил в конец Бельтана. «Наверное, мы никогда не узнаем, что произошло», — сказал я, включая 5 записей ежедневных событий. Было еще 2 сообщения. Одно из Хайчикса, второе из Кинвита. Последнее было прервано на полуслове, хотя в нем не содержалось и намека на опасность. Вот и все. Возможно, когда-нибудь мы вернемся сюда, попытаемся расшифровать коды,